Нубийский лев. Нубийский лев попался в западню, и вот доставлен он в столицу, где за свободу предлагают, как ослу, попрыгать в цирке вместе с львицей. Но мыслит царь зверей: я силу подкоплю и грудью выбью эту дверцу, побои и насмешки не стерплю, и всем, кто рядом, вырву сердце. Прикинулся он слабым и больным, и на пинки не отвечал рычаньем, глаза свои под веки закатил и часто-часто прерывал дыханье. Его свести решили в лазарет, и дверцу широко раскрыли. За хвост его, как за конец, руками голыми, смеясь, схватили. Ах, как он рвал обидчиков своих, на волю вырвавшись стрелою! Ну, не люблю я кровожадный стих, и рот ладошкою прикрою. Мораль сей басни такова: за хвост из клетки не тащите льва.